На другом конце улицы, у Колумбийского гаитянского народного банка, появились трое полицейских с автоматами. Охота началась. Гуапа растерянно стояла на тротуаре. Джипа она не видела. Поверни она назад, возможно, это спасло бы ее, пусть и ненадолго, но охваченной паникой она побежала за мужем. Больше всего она боялась остаться одна. Прохожие остановились, автомобилисты поспешно припарковали свои машины. Ни у кого не было желания оказаться на пути Тантон Макутов, Амур Мирбале. Когда Малька вышел из кафе, один из Тантон Макутов с золотыми зубами в белом полотняном френче и фуражке на ходу выпрыгнул из джипа и, поигрывая длинной деревянной дубинкой, направился на перерез бегущему Чезаре Костелло. Увидев его, доминиканец выскочил из аркад и перебежал с залитой солнцем улицу. Прохожие вжались в стены. На улице двигались только убийцы, намеченные ими жертв. Джип остановился посреди проезжей части. Из него выскочили, преградив путь Чезаре Костелло, остальные трое. Толстяк в голубом свитере и два среднего телосложения Макута в костюмах цвета хаки. Помимо торчащего за поясом пистолета, каждый был вооружен дубинкой. Из-за темных очков их лица казались совершенно бесстрастными. Чезаре Костелло остановился и достал свой кольт, но выстрелить не успел. Дубинка, брошенная толстым макутом, попала ему в руку. Вскрикнув от боли, доминиканец уронил пистолет. Когда он наклонился, чтобы его поднять, макут с золотыми зубами хватил его дубинкой по плечу. Издалека это казалось детской игрой. Костелло упал на колени. Подскочивший сбоку третий макут нанес ему удар в лицо. Костелло испустил ужасный крик и, забрызгав кровью мостовую, упал на спину. Неспешно подошедший четвертый макут ударил его дубинкой между ног. От невыносимой боли Костелло приподнялся, но потом снова упал в лужу крови. Все четверо макутов обступили свою жертву и методично начали молотить длинными деревянными дубинками по голове, животу, рукам и ногам. Малька хотелось заткнуть себе уши. При каждом ударе слышался хруст костей и треск разрываемых тканей. Подскочив к одному из трех полицейских в униформе, Малька схватил его за плечо и крикнул: «Остановите их, они же его убьют!» Полицейский повернулся и ткнул ему в живот ствол автомата. «Они его просто немного поколотят», — сказал он на довольно хорошем французском языке. В надежде найти поддержку, Малька огляделся. Но никто не желал вмешиваться. Все невольные свидетели происходящего были парализованы страхом. Стоящий на углу полицейский жестами приказал выехавшему с улицы Дюке водителю такси, в котором сидели иностранные туристы, повернуть назад. Тем временем, сделав нечеловеческое усилие, Костелло перевернулся на живот и встал на четвереньки. Толстый макут в голубом свитере обошел его и, словно играя в гольф, нанес ему резкий удар в лицо, сломав нос. У Костелло еще хватило сил завопить. Правобедренная кость у него была сломана, кисти рук под ударами дубинок превратились в кровавое крошево. В последней отчаянной попытке спастись он заполз под джип. Макут с золотыми зубами расхохотался, бросил свою дубинку в джип и потянул доминиканца за ноги. Остальные стали колотить быстрее. Чувствовалось, что им хочется поскорее закончить. Когда из-под машины показалась голова Чезаре Костелло, один из макутов нанес ему удар сбоку. Малька увидел, как глаз доминиканца выскочил из орбиты и повис на щеке. Это было невыносимое зрелище, а Костелло все еще был жив и пытался цепляться за джип. Раздраженный такой живучестью, толстый Макут